Глава третья. Раванна Лунов. Темное и сырое подземелье. Просто непонятно где. Хамат, вяло подрагивая усиками, вновь вежливо постучал в заветную дверь. Вот уже несколько дней, ежечасно рискуя жизнью, виртуозно уходя из-под тапок и свернутых рулонов газет, избегая ловушек с ядом, липучих лент, выбираясь из груды высохших трупов товарищей, он таскал к этой двери самую лучшую и дефицитную еду дорогих ресторанов Москвы. С подобострастием семеня конечностями Раджим приносил кусочки свадебных тортов, черные икринки, ломтики лосося, остатки фуагра и многое другое. Сотни. Да что там говорить, многие тысячи тараканов склеили лапки по дороге к заветной двери. Однако для Хамада все кончилось благополучно. Он внес полную плату. «Кто там?» Небрежно донеслось из-за двери. «Э, брат, это я!» Хрипло произнес Хамад. «Кушать-мушать тебе принес мой дорогой!» Щелкнул миниатюрный засов. Раджим вполз в крохотную, но шикарно обставленную комнатку. Тут было все: и диваны, и шкафы, и двуспальная кровать из дорогих, почти новых кукольных гарнитуров Барби. Хозяин дворца, известный в тараканьем мире как Раванна Лунов, восседал тут же на розовом пластмассовом стульчике. Размерами он превосходил Хамада втрое. Ибо родом происходил из редких Громбха-Дорхина, шипящих мадагаскарских тараканов. Владельцу розового трона принадлежало практически все подземелье. Начав с банальной спекуляции хлебными крошками в 90-х, он впоследствии открыл здесь помпезные трактиры. Там прожигал жизнь цвет тараканьей богемы, смакуя остатки скисшего вина из бокалов телезвезд, жен министров и избранных московских миллиардеров. Недавний день рождения Раванна Лунова порвал шаблон. Как шептали завистники, на приеме подавали объедки со стола Жириновского и Прохорова. А в кулуарах тараканьего общества про мадагаскарца ходили слухи, что у него есть наверху знакомство среди влиятельных поваров, да и не только. Прежде чем попасть сюда, он якобы жил в аквариуме у одного генерала ФСБ и до сих пор сохраняет с хозяином добрые отношения. Во всяком случае, Раванна Лунов с его связями доставал редкий и опасный дефицит, включая самые страшные яды с поверхности, а также торговал заклинаниями африканской черной магии. Вот за такое заклинание Хамад и рисковал своей жизнью. Ибо это был единственный способ выбраться из подземелья, превратившись обратно в человека. Раванна Лунов помогал демонам, обеспечивавшим его деликатесами, принять прежний облик, но сам обращаться в гуманоида не желал. Он стал насекомым еще лет 500 назад, и такое существование ему полностью устраивало. «Ну как, нашел?» Лениво вопросил Раванна Лунов. Он нехотя свесил ножки со стула и пополз рассматривать новое приобретение. Взвесив на лапке кусочек фазана, таракан презрительно хмыкнул. Хамад сник. У него даже перестали шевелиться усы. Наконец, Раванна Лунов забрал мясо и перетащил его в угол, в кучу гниющих продуктов. Он не повернулся в сторону Раджима, а сразу исчез в тайнике. Хамад мысленно возблагодарил Иблиса. Он привык к житью в подземелье, и его мнение переменилось. Теперь он считал образ таракана значительно лучше образа осла. Тайного общества ослов на поверхности не существовало. Правительство, разумеется, не в счет. А здесь он чувствовал себя пусть и в ежедневной опасности, но все же среди тысяч собратьев. Ежедневные стычки между блокпостами группировок подземелья, выяснение боевиками отношений из-за еды, оставляющие на нейтральных территориях десятки трупов, не трогали Раджима. Курьеров Раванна Лунова на любых КПП всегда и везде пропускали беспрепятственно. Хамад поражался влиянию мадагаскарца. Да, такие тараканы физически самые сильные. Но хватило бы и десятка прусаков, чтобы растерзать чужака в клочья. Раван Алунов скользко и ловко сделался нужным сразу всем. И даже фракция заколдованных черной магией тараканов-коммунистов, призывающая делить на всех добычу с поверхности, ходила к Раванолунову на поклон. Только у шипящего чужака имелась красная материя для флагов. Хамат покривил бы душой, если бы сказал, что Раванолунов ему не нравится. Помимо курьеров, мадагаскарец на крошке с близлежащих булочных содержал целую армию наемников, охранявших склады с его богатствами. Батальон «Помойка» и батальон «Прусак». Там служили верой и правдой, отбившиеся от остальных группировок тараканы-одиночки, готовые на все за кусочек копченой колбасы. Подземные сообщества объединялись только изредка, во время кровавых битв с крысами, чьи армии часто вторгались в зловонные коридоры под кухнями людей. Крысы считались опасными монстрами-вредителями, ибо воровали дефицитную еду. Крысиные короли тоже происходили из бывших демонов, жертв мощного античного проклятия. Но договориться с ними не получалось. В общем, ресурсы подземелья активно расхищались всеми сторонами и фракциями. Посему большинство тараканов жили довольно-таки бедно, перебиваясь с крошки на крошку. В вечном параноидальном страхе пасть от тапочка громогласных великанов поверхности, либо невзначай съесть отравленную приманку. Раван Алунов вернулся из тайника. «Последнее время, брат, очень трудно стало. Спесиво, но все же печально», — пожаловался он. «Эти чертовы американские тараканы. Periplaneta Americana. Установили против наших санкций. Теперь приличных остатков тухлых гамбургеров днем с огнем не сыщешь. Подумать только. Еще 400 лет назад эти твари в Африке на ветках сидели, а сейчас диктуют нам правила, что мы должны делать. Настоящие двойные стандарты. Собираются прикрыть экспорт начос и фахитос, которые ихние тараканы доставляют на лапках, выбираясь сюда с кораблей. В жопу их слать, правильно? У нас местных начос при желании достаточно. И ничуть не хуже. Лично я всем сердцем за отечественную тухлятину. Хвала богам, своего говна на родине предостаточно. Американские тараканы раздражали многих насекомых подземелья. Случайно залетев сюда лет 25 назад, халатно обработанных инсектицидами пассажирских самолетах. Они удивительно быстро популяризовали среди насекомых свой образ жизни. В обществе, даже среди тараканов-коммунистов, сделалось модом питаться остатками гамбургеров, приклеивать на спину декоративные крылья. Ибо американцы умели летать. И с понтом дело рассуждать о заокеанском благополучии. Гости весьма преуспели в пропаганде, объясняя, у них и помойки слаще, и ареал обитания шире, и жизнь полна бесплатных вкусностей. А великаны с поверхности их не беспокоят. В критический момент они просто расправят крылья и улетят. Многие прусаки, воодушевившись, побежали на самолеты в Америку. Но тут же выяснилось, условия въезда чересчур жестки. Надо доказать наличие в запасе 100 граммов хлебных крошек, иметь справку, что ты не переносчик болезней, а также не везешь с собой дихлофос. Эмиссары заморских насекомых ездили к областным группам тараканов. Раздавали им цельные куски дорогостоящего печенья. Хвастались блеском крыльев и производили тем самым полную смуту. Вследствие чего среди тараканов зачастую начинались локальные разборки. «В жопу!» — охотно подтвердил Хамат. «Я, брат, их от души ненавижу». Ненависть к пенпланета Аминкана в принципе считалась подземелье хорошим тоном. Хотя все обожали плесень с гамбургеров. Остатки кока-колы в бумажных стаканчиках и с большим удовольствием жрали фильтр с отпечатками помады от сигарет Marlboro. Материть пришельцев из-за океана стало доброй традицией. Им никогда не забывали напомнить, что вообще-то тут сидят тараканы самой чистой крови. На этих убогих насекомых породила гнилая древесная труха и ядовитое испарение африканских болот. Араваналунов, успокоившись, расслабленно кивнул. «Молодец!» – произнес он с четким мадагаскарским акцентом. «Ну хорошо, свою задачу ты выполнил. Ты уверен, что не хочешь остаться здесь?» «Многие передумывают». «Я бы с удовольствием», — честно сказал Хамат. «Но у меня на поверхности срочный делу остался. В образе таракана им не займешься. Я должен спасти свой друг. А сейчас он даже общаться со мной не будет. У демона 9-й разряд. Автораспознаваний бесов нет. Человеком был бы, может, еще узнал, а таракана, да спаси Иблис, только хуже будет. Тем же тапком без вопросов прихлопнет. Так что, извини, брат, никак не получайся». Араваналунов недовольно пошевелил усами. «Вот народ пошел», — зашипел он. «Что в этой поверхности хорошего? Здесь ты суперсущество. Если даже в унитаз смоют, все равно выплывешь». «Да как знаешь». Раздраженно махнул лапкой. «Больше не уговариваю. Держи свой рецепт. Заслужил. А вот полное заклинание по превращению в человека. А тут в колбочке необходимая мана. И не забудь, сначала на простор выйди, желательно на улицу. Тут превратишься, все кости себе в тесноте переломаешь. А в чужой квартире хозяйка с перепугу может и сковородки по башке дать. За прошлый месяц 6 наших так полегло. Будь здоров. Всяко бывает. Если снова превратишься, ты знаешь, где меня найти. А теперь вали. У меня фруктовая диета по часам. Ананас кушаю. Специально неделю до гнили выдерживал». Хамат не помнил, как оказался за дверью. Он резво пробежал мимо блокпостов. К счастью, тараканы были опьянены прокисшим вином и не обратили на него внимания. За такое заклинание тут не постеснялись бы убить даже курьера. Набьют челюсти, оторвут крылья с лапками и бросят умирать в коридоре. Смерть всегда можно свалить на происки американцев. Пробежав к норе на выход, он подполз к блокпосту. «Ха, опять за жратвой?» — участливо спросил таракан-инвалид без двух ног. «Ага». Вздохнул Хамат, добавив в голос малую толику слезливости. «Ну, удачи тебе, сынок!» — кивнул ветеран и разблокировал выход. Раджим крайне осторожно пробрался по трубе вверх. «Так, что это?» «К счастью, вовсе не квартира. А, похоже, кухня средней руки ресторана. Да, надо действовать быстрее. Таракана пришибут, едва увидят. Боятся санинспекции». Прячась за плитами, он добежал до туалета и прямо на кафельном полу рядом с бачком прочитал заклинание. Помещение озарила яркая голубая вспышка. Хамат обрел не только человеческий облик, но и хорошую новую одежду. Араваналунов являлся циничной скотиной и эксплуататором насекомых. Однако взамен за рабский труд он все-таки предоставлял вполне качественные услуги. Хамат возблагодарил Иблиса и ощупал себя руками. В первую секунду ему показалось странным, что усы больше не шевелятся, а рук стало в 2 раза меньше. Инстинктивно хотелось поползти, упав на живот, но он подавил себе это желание. В туалете пахло искусственным освежителем и застоявшейся водой. Однако для Раджима эти запахи казались ароматами богов. Отряхивая костюм, он выскочил из ресторана на улицу. Пошарил по карманам. Увы, денег нет ни копейки. А просить бессмысленно. Южанину в Москве никто не подаст. Беззвучно выругавшись, Хамат шагнул навстречу к таксистам, отирающимся у входа в метро. Ага, таджик и узбек. То, что нужно. «Саляму алейкум!» Коротко бросил Раджим. «Друг, давай в отрадное!» Они доехали не быстро. Все-таки пробки. Хамат попросил остановить машину на углу, дабы не привлекать излишнего внимания. Затем, добивая крохи маны, обернулся к водителю и за пару мгновений убедил. Он подвез Хамада бесплатно, потому что пассажир – это его двоюродный брат, приехавший из родного кишлака на свадьбу сестры. Забрав 3000 рублей из кошелька бомбилы, душевно пообнимавшийся на прощание и обещав позвонить, Раджим захлопнул дверь «Жигуленка». Завернув за угол, он сразу же остановился, как вкопанный. У подъезда было черным-черно от бронежилетов спецназовцев. Застыли около десятка сине-белых машин. Светили софитами телекамеры разношерстной прессы. Пребывая в страшном удивлении, Хамат замер у ободранной парикмахерской. Что здесь происходит? В неведении он находился лишь несколько секунд. Повернув голову и увидев на стене плохо приклеенную бумажку ксерокс, Раджим довольно основательно вник, какую новость ему еще предстоит узнать.